для наших глазок. Поделаем раскрутки позвоночника, повороты, раскачивание. Снова глазками посмотрим. Садимся и делаем пальминг еще раз. А сейчас побеседуем об еще одном бестаблеточном воздействии на наш организм, а именно о лечебных свойствах света. Американец Стиплер был одним из современных ученых, исследовавших влияние света на живой организм. Он исходил из того, что раз все живое на Земле существует благодаря солнечному свету, то солнечный свет – это чудодейственный эликсир, который может вылечить всех людей от всех болезней. Либерман на многочисленных опытах подтвердил, что воздействуя на человека различными цветами солнечного спектра, можно или сбалансировать, или расстроить работу всех органов и систем организма. Практически все болезни, по мнению доктора Либермана, начинаются тогда, когда человек недополучает некоторые цвета солнечного спектра. Некоторые из этих цветов отсутствуют в электрическом свете, поэтому искусственное освещение может стать источником того или иного заболевания. Например, многие современные болезни связаны с недополучением организмом синего, голубого, зеленого, фиолетового цветов, которые есть только в солнечном спектре. Доктор Либерман изучал две группы студентов. Первая работала под искусственным, а вторая под солнечным светом. Во второй группе у студентов быстро восстановилась острота зрения. Нормализовалось кровяное давление, исчезла утомляемость, намного улучшилось усвоение материала. При лечении конкретных заболеваний исследователь использовал различные фильтры, пропускающие либо отдельные цвета, либо определенные сочетания цветов. Он заметил, что облучение зеленым светом давало исцеляющий эффект при эмоциональных расстройствах, неврозах, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях кроветворной системы. Известно, что Гёте писал особенно продуктивно и вдохновенно в своей зеленой комнате. Желтый цвет помогал при болезнях желудочно-кишечного тракта, нормализовал давление крови, красный стимулировал физиологическую активность, улучшал функции половых органов, оранжевый улучшал работу почек, помогал при диабете, голубой цвет применялся при болезнях, связанных с центральной нервной системой и опорно-двигательным аппаратом, с заболеваниями органов дыхания. Синий обострял зрение, использовался для лечения при заболеваниях ушей. Фиолетовый способствовал улучшению работы мозга. Подбирая нужный цвет, этот американский ученый и врач мог лечить такие серьезные заболевания, как косоглазие, сильную близорукость или дальнозоркость, диабет, глаукому, утомляемость, замедленную реакцию и даже плохую память. Поэтому не следует избегать солнечного света, не надо носить солнцезащитных очков. Находясь на солнце, нужно снимать и обычные очки. Принимайте чистый солнечный свет как дар Господень. Чаще смотрите на голубое небо,